Эпителиальные ткани, часть 2. Характеристика различных типов поверхностных эпителиев, регенерация и возрастные изменения. Однослойные однорядные эпителии. Однослойный плоский эпителий представлен в организме мезотелием и эндотелием. Мезотелий покрывает серозные оболочки, листки плевры, брюшины, околосердечной сумки. Клетки мезотелия плоские, имеют полигональную форму и неровные края. На свободной поверхности клетки имеются микроворсинки. Через мезотелий происходит выделение и всасывание серозной жидкости. Благодаря его гладкой поверхности легко осуществляется скольжение внутренних органов. Мезотелий препятствует образованию спаек между органами брюшной или грудной полостей, развитие которых возможно при нарушении его целостности. Эндотелий выстилает кровеносные и лимфатические сосуды, а также камеры сердца. Он представляет собой пласт плоских клеток – эндотелиоцитов, лежащих в один слой на базальной мембране. Эндотелий, располагаясь в сосудах на границе с лимфой или кровью, участвует в обмене веществ и газов между ними и другими тканями. При его повреждении возможно изменение кровотока в сосудах и образование в их просвете сгустков крови – тромбов. Однослойный кубический эпителий выстилает часть почечных канальцев. Эпителий почечных канальцев выполняет функцию обратного всасывания или реабсорбции ряда веществ из первичной мочи в кровь. Однослойный призматический эпителий характерен для среднего отдела пищеварительной системы. Он выстилает внутреннюю поверхность желудка, тонкой и толстой кишки, желчного пузыря, ряда протоков печени и поджелудочной железы. Эпителиальные клетки связаны между собой с помощью десмосом, щелевых коммуникационных соединений по типу замка, а также плотных замыкающих соединений. Благодаря последним в межклеточные щели эпителия не может проникнуть содержимое полости желудка, кишки и других полых органов. В желудке в однослойном призматическом эпителии все клетки являются железистыми, продуцирующими слизь, которая защищает стенку желудка от грубого влияния комков пищи и переваривающего действия желудочного сока. Меньшая часть клеток эпителия представляет собой камбиальные эпителиоциты, способные делиться и дифференцироваться в железистые эпителиоциты. За счет этих клеток каждые 5 суток происходит полное обновление эпителия желудка, то есть его физиологическая регенерация. В тонкой кишке эпителий однослойный призматический каемчатый, активно участвующий в пищеварении. Он покрывает в кишке поверхность ворсинок и в основном состоит из каемчатых эпителиоцитов, среди которых располагаются железистые бакаловидные клетки. Каемка эпителиоцитов образована многочисленными микроворсинками, покрытыми гликокаликсом. В нем и мембране микроворсинок находятся ансамбли ферментов, которые осуществляют мембранное пищеварение, расщепление или гидролиз веществ в пище до конечных продуктов и всасывание их в кровеносные и лимфатические капилляры подлежащей соединительной ткани. Благодаря камбиальным, бескаемчатым клеткам, каемчатые эпителиоциты ворсинок полностью обновляются в течение 5-6 суток. Бакаловидные клетки выделяют слизь на поверхность эпителия. Слизь защищает его и подлежащие ткани от механических, химических и инфекционных воздействий. Эндокринные клетки нескольких видов, также входящие в состав эпителиальной выстилки кишечника, секретируют в кровь гормоны, которые осуществляют местную регуляцию функций органов пищеварительного аппарата. Однослойные многорядные эпителии. Многорядные или псевдомногослойные эпителии выстилают воздухоносные пути, носовую полость, трахею, бронхи, а также ряд других органов. В воздухоносных путях многорядный эпителий является ресничатым и содержит клетки, различные по форме и выполняемой функции. Базальные клетки низкие, лежат на базальной мембране в глубине эпителиального пласта. Они относятся к камбиальным клеткам, которые делятся и дифференцируются в ресничатые и бакаловидные клетки, участвуя таким образом в регенерации эпителия. Ресничатые или мерцательные клетки высокие, призматической формы. Их апикальная поверхность покрыта ресничками. В воздухоносных путях они с помощью сгибательных движений, так называемых мерцаний, очищают вдыхаемый воздух от частиц пыли, выталкивая их в направлении носоглотки. Бакаловидные клетки секретируют на поверхности эпителия слизь. Все эти и другие виды клеток имеют разную форму и размеры, поэтому их ядра располагаются на разных уровнях эпителиального пласта. В верхнем ряду ядра ресничатых клеток, в нижнем – ядра базальных клеток, а в среднем ряду – ядра вставочных, бакаловидных и эндокринных клеток. Многослойные эпителии. Многослойный плоский нейроговевающий эпителий покрывает снаружи роговицу глаза, выстилает полости рта и пищевода. В нем различают три слоя – базальный, шиповатый или промежуточный и плоский поверхностный. Базальный слой состоит из эпителиоцитов призматической формы, располагающихся на базальной мембране. Среди них имеются стволовые клетки, способные к митотическому делению. За счет вновь образованных клеток, вступающих в дифференцировку, происходит смена эпителиоцитов выше лежащих слоев эпителия. Шиповатый слой состоит из клеток неправильной многоугольной формы. В базальном и шиповатом слоях в эпителиоцитах хорошо развиты тонофибрилы, пучки тонофиламентов из белка кератина, а между эпителиоцитами – десмосомы и другие виды контактов. Верхние слои эпителия образованы плоскими клетками. Заканчивая свой жизненный цикл, последние отмирают и отпадают или слущиваются с поверхности эпителия. Многослойный плоский ароговевающий эпителий покрывает поверхность кожи, образуя ее эпидермис, в котором происходит процесс ороговения – или кератинизации, связанные с дифференцировкой эпителиальных клеток кератиноцитов в роговые чешуйки наружного слоя эпидермиса. В эпидермисе различают несколько слоев клеток – базальный, шиповатый, зернистый, блестящий и роговой. Последние три слоя особенно сильно выражены в коже ладоней и подошв. Основную часть клеток в слоях эпидермиса осуществляют кератиноциты, которые по мере дифференцировки перемещаются из базального слоя в выше лежащие слои. Базальный слой эпидермиса состоит из призматических по форме кератиноцитов, в цитоплазме которых синтезируется кератиновый белок, формирующий тонофиламенты. Здесь же находятся стволовые клетки дифферона кератиноцитов, поэтому базальный слой называют ростковым или герминативным. Кроме кератиноцитов, в эпидермисе находятся другие диффероны клеток – меланоциты или пигментные клетки, внутриэпидермальные макрофаги или клетки Лангерганса, лимфоциты и некоторые другие. Меланоциты с помощью пигмента меланина создают барьер, препятствующий воздействию ультрафиолетовых лучей, в частности на ядра базальных кератиноцитов. Клетки Лангерганса являются разновидностью макрофагов, участвующих в защитных иммунных реакциях, а также регулируют размножение кератиноцитов, образуя вместе с ними пролиферативные единицы. Роговой слой эпидермиса состоит из плоских многоугольной формы кератиноцитов, роговых чешуек, имеющих толстую оболочку с кератолинином и заполненных кератиновыми фибрилами, упакованными в аморфном матриксе. Между чешуйками находится цементирующее вещество, продукт кератиносом, богатый липидами и поэтому обладающий гидроизолирующим свойством. Самые наружные роговые чешуйки утрачивают связь друг с другом и постоянно отпадают с поверхности эпителия. На смену им приходят новые, вследствие размножения, дифференцировки и перемещения клеток из нижележащих слоев. Благодаря этим процессам, составляющим физиологическую регенерацию, в эпидермисе полностью обновляется состав кератиноцитов через каждые 3-4 недели. Значение процесса кератинизации или ороговения в эпидермисе заключается в том, что образующийся при этом роговой слой обладает устойчивостью к механическим и химическим воздействиям, плохой теплопроводностью и непроницаем для воды и многих водорастворимых ядовитых веществ. Переходный эпителий. Этот вид многослойного эпителия типичен для мочеотводящих органов – лоханок, почек, мочеточников, мочевого пузыря, стенки которых подвержены значительному растяжению при заполнении мочой. В нем различают несколько слоев клеток – базальный, промежуточный, поверхностный. Базальный слой образован мелкими, почти округлыми, темными камбиальными клетками. В промежуточном слое располагаются клетки полигональной формы. Поверхностный слой состоит из очень крупных, нередко двух- и трехъядерных клеток, имеющих куполообразную или уплощенную форму в зависимости от состояния стенки органа. При растяжении стенки вследствие заполнения органа мочой эпителий становится более тонким, и его поверхностные клетки уплощаются. Во время сокращения стенки органа толщина эпителиального пласта резко возрастает. При этом некоторые клетки в промежуточном слое как бы выдавливаются кверху и принимают грушевидную форму, а расположенные над ними поверхностные клетки – куполообразную форму. Между поверхностными клетками обнаружены плотные контакты, имеющие значение для предотвращения проникновения жидкости мочи через стенку органа, например, мочевого пузыря. Регенерация. Покровный эпителий, занимая пограничное положение, постоянно испытывает влияние внешней среды, поэтому эпителиальные клетки сравнительно быстро изнашиваются и погибают. Источником их восстановления являются стволовые клетки эпителия. Они сохраняют способность к делению в течение всей жизни организма. Размножаясь, часть вновь образованных клеток вступает в дифференцировку и превращается в эпителиоциты, подобные утраченным. Стволовые клетки в многослойных эпителиях находятся в базальном слое. В многорядных эпителиях к ним относятся базальные клетки. В однослойных эпителиях они располагаются в определенных участках, например, в тонкой кишке в эпителии крипт, в желудке в эпителии ямок и шеек собственных желез. Высокая способность эпителия к физиологической регенерации служит основой для быстрого восстановления его в патологических условиях. С возрастом в покровном эпителии наблюдается ослабление процессов обновления. Эпителий хорошо иннервирован, в нем имеются многочисленные чувствительные нервные окончания – рецепторы.